Издательство «Эксмо». Андрей Алферов. «Мы так живем». Книга первая. Оптимистический роман из будущего. Предисловие. В этой книжке мы расскажем вам, уважаемый слушатель, как мы живем в нашем 25 веке. Если быть точными, то события, о которых пойдет речь, начинаются в 2459 году. На планете Земля давно уже нет стран, разделяющих людей. Все люди живут единым обществом. Обществом, где ценится любовь и дружба, доброта и взаимопомощь, где нет войн и голода, где люди живут с радостью и устремлением в будущее. Мы продолжаем изучать Землю и исследуем океанские глубины. В океанах мы построили целые научные институты с городами, в которых живут исследователи. Мы стремительно проникаем в глубины космоса. Мы давно освоили полеты к Луне и Марсу. На этих планетах работают наши небольшие пока экспериментальные фабрики и заводы. Работают ученые. На Марсе работает лаборатория, которая изучает взаимосвязь пространства и времени во Вселенной. Ученые лаборатории уже близки к открытию законов, применение которых позволит осуществлять дальние космические перелеты за короткое время. Ожидается, что полеты к другим звездным системам будут такими же быстрыми, как сегодняшние полеты к Луне и Марсу. Наши лунные и марсианские базы пока приходится размещать под куполами, чтобы искусственно поддерживать нормальные условия для жизни. Но на Луне работают ученые, которые занимаются проблемой создания атмосферы. Для этого надо много энергии, и солнечные энергетические установки начали монтировать на орбите Луны, а в подлунной экспериментальной лаборатории строится первая энергетическая гиперонная станция. Расчеты ученых показывают, что ее энергии будет достаточно для создания и удержания атмосферы с нормальным давлением. На Земле же идет обычная жизнь. Мы влюбляемся и женимся. У нас рождаются дети, которых мы водим в детские садики, потом в школу. Потом наши дети становятся взрослыми и получают профессию. Потом мы работаем уже вместе и все время продолжаем учиться. Наши моральные и духовные принципы, передаваемые через воспитание, обучение, культуру и искусство, обеспечили высокое духовное развитие людей. Вслед за развитием морали и духовности быстро стала развиваться наука и экономика. Мы уже достигли состояния всеобщего изобилия. Мы не пользуемся деньгами, их роль сошла на нет. Мы живем по простому правилу. Чем больше каждый сделает для общества, тем больше общество сделает для каждого. Еще много интересного происходит в нашем мире. Поэтому, дорогой слушатель, устраивайтесь поудобнее. И мы начнем нашу повесть о том, как мы живем.